Глава 20. Уф! Врывается в мой сладкий сон, где я лечу в облаках. Тело как пушинка, я будто не ощущаю его. Так приятно и тепло. Нехотя открываю глаза, но сталкиваюсь нос к носу с собакой. Медленно осознаю, что я ни в каких облаках не летала. Вряд ли я валяюсь на полу в прихожей, потому что пол не может быть мягким. Сердце от близости пса колотится, но я смотрю по сторонам и понимаю, что лежу на кровати. «Мамочки!» Взвизгиваю, в один прыжок оказываюсь на полу. Осматриваю себя, но я одета. А вот в спальню входит Ренат, на котором из одежды только джинсы. Чувствую, как щеки заливает краской от вида накачанного тела мужчины и отвожу взгляд. «А, проснулась?» Он ест из коробочки, что я заказала. «Проголодалась?» Тайком осматриваю обнаженный торс мужчины, и меня охватывает жар. «Ауч!» Да он выглядит, как с обложки какого-нибудь журнала «Горячие пожарные». Все эти рельефы вызывают у меня только одно желание — потрогать, чтобы убедиться, что они настоящие. «Чего молчишь?» Как ни в чем не бывало, спрашивает Рената и делает шаг ко мне. «Не подходите!» Взвизгиваю. И тут происходит нечто странное. Кнопа соскакивает с кровати и встает между мной и Ренатом. Это вызывает удивление у нас обоих. Ренат делает еще шаг, а пес скалится. «Ты охренел?» Ренат задирает брови. «Место!» Но собака и не думает освобождать путь ко мне. Уж не знаю, в чем причина такого поведения, но это дает мне хоть немного, но чувство безопасности. Еще бы. Огромный пес встал на мою защиту даже против своего хозяина. Не могу сдержать ухмылку. Но моментально становлюсь серьезной, поняв, что Ренат в упор смотрит на меня. «Думаешь, это смешно?» «Нет». Быстро мотаю головой. «Просто у меня теперь есть заступник». Еле сдерживаю улыбку. Кнопа широко расставляет ноги и наклоняет голову, издавая рык, когда Ренат снова предпринимает попытку подойти ко мне. «Думаешь, раз мой пес встал между нами, — перебивает Ренат, — ты в безопасности?» Становится не по себе от этих слов. «Действительно, с чего я взяла, что это меня спасет? Если бы не творила всякую ерунду, он бы тебе и не понадобился!» — строго говорит Ренат и ставит коробочку с едой на край кровати. «Ничего я не творила!» — повышаю голос. «Я просто смотрела гонки. Это ваши люди устроили стрельбу и убили человека!» «Раф!» Недовольно лает Кнопа. «А я не об этом!» Голос Рената, кажется, становится еще ниже. «Больше я ничего не сделала!» Почти взвизгиваю. «Это в...» «Да неужели?» На губах Рената вспыхивает мимолетная ухмылка. «Я вообще удивляюсь, как успел раньше Тохи тебя поймать! Ты!» Он выставляет указательный палец, будто ругает меня. «Глупая, самонадеянная девчонка!» «Я не глупая!» Топаю ногой, а окно снова лает. «Правда?» Ренат разминает пальцы, а я поглядываю на пса. Начинаю сомневаться, что он сможет защитить меня, если мужчина выйдет из себя на самом деле. «Да!» Вжимаюсь в стену. «Где я тебе сказал сидеть и не высовываться?» Ренат смотрит на меня из-под лобья. «Кажется, пришло время отвечать за свое своеволие». «Я вам не собака, чтобы выполнять приказы». «А, ну да, лучше пулю склопотать, чем недельку поваляться в общаге и покутить на вполне приличную сумму, что я оставил». «Мне ваши деньги не нужны». Чувствую, что голос начинает дрожать. Ведь Ренат выглядит уже устрашающе. «Что тебе еще мое не нужно?» Он делает шаг ко мне, но Кнопа с места не сдвигается. «Может, надо было оставить тебя около универа? Пусть бы Антон сделал с тобой все, что хотел». Кривлюсь и разве что не фокую. «Что, он не в твоем вкусе? А после твоей выходки он только и мечтает расчехлить тебя, а потом по рукам пустить». «Я ничего такого не сделала!» Голос срывается на высокие ноты. «Джокер, место!» Рявкает Ренат, и пес испаряется из спальни. «В смысле Джокер?» Мямлю я. «Это же Кнопа!» Ренат игнорирует мои слова. «Думаешь, я не знаю, что ты была у ментов и написала заявление?» Оказываюсь прижата к стене всей мощью тела Рената. Поднимаю на него испуганный взгляд. Он знает? Но как? Неужели у него даже в полиции связи есть? Я... Заикаюсь, но сказать мне нечего. У меня нет вариантов, как оправдаться. Ведь это чистая правда. «Что ты?» Шепотом спрашивает Ренат. Я поступила правильно. «Да, конечно!» Кивает он и проводит пальцами по моей щеке. «Я знаю, ты хотела как лучше, но теперь очень сожалеешь об этом. Но видишь ли, вот в чем дело. Я не могу оставить это просто так. Ты должна заплатить за свой проступок».